Глава 26. После окончания отпуска возвращаться на рабочее место всегда мучительно больно. Прометей. Впервые за последние 4 недели Ванесса проснулась от пикания будильника. Ненавистный звук после долгого перерыва звучал в 2 раза ненавистнее. Она с отвращением подумала, что ей еще придется как-то оправдываться за утерянный жетон, разгребать накопившиеся дела. У ее коллег имелась отвратительная привычка не выполнять за отпускников их работу, а просто накапливать ее в ожидании отсутствующих. Конечно, это не касалось действительно срочных или важных дел, но и всякой ерунды обычно набиралось выше крыши. Впрочем, сама Ванесса всегда поступала точно так же, потому и жаловаться было не на кого. Вдобавок, ее старая напарница 2 недели назад переехала в другой город, и шеф обещала подыскать ей кого-нибудь другого. А новый напарник – это всегда такая морока. Ванесса даже позволила себе поразмыслить, как бы исхитриться и уговорить Криола тоже поступить в полицию. Да уж, иметь в напарниках настоящего мага, о таком можно только мечтать. От бандитской пули закроют магическим щитом, случайное ранение исцелит прямо на месте. Он может парализовать преступника, усыпить его, загипнотизировать, чтобы тот выдал всю полезную информацию. Маг способен идти по следу лучше сторожевой собаки, может определить, кому принадлежит та или иная вещь, просто взглянув на ее ауру. Еще маг откроет любой замок, умеет летать, становится невидимым, да и мало ли еще что. Да и Хубаксис бы пригодился. Крошечный джин умел проникать сквозь стены, мог осуществлять слежку, оставаясь абсолютно незамеченным. Ванесса, однако, тут же осадила себя. Криол ни за что не согласится на такое. По его рассказам, в древнем Шумере маги порой занимались раскрытием преступлений, но исключительно по поручению важных персон и за большое вознаграждение. Ни один маг никогда не опускался до того, чтобы стать полицейским, или как там они назывались в Вавилоне. К тому же, Криолу сейчас было не до того. Он выполнял очередной пункт великого плана. Впрочем, он особо не спешил. Криол вообще не любил торопиться. «Доброе утро, мэм», — поприветствовал ее Хуберт, как только она открыла глаза. Ванесса сначала стеснялась этой его привычки объявляться в самых неожиданных местах в самое неурочное время, в том числе и тогда, когда она не одета. Но Криол, узнав об этом, покрутил пальцем у виска и заявил, что стесняться домовых бессмысленно, потому что они и так видят все, что происходит на территории их дома. К тому же, анатомически они отличаются от людей сильнее, чем какие-нибудь рептилии, поэтому Ванесса кажется Хуберту такой же страшненькой, как и он ей. И вообще, стыдиться домового все равно, что стыдиться своего кота. «Чай, кофе?» — слегка наклонил голову Брауни. «Что мэм желает на завтрак?» «Сегодня, пожалуй, чай», — задумчиво ответила Вон. «И булочки с джемом». «Сию минуту, мэм», — еще раз поклонился домовой, растворяясь в воздухе. Ванесса блаженно потянулась. Булочки Хуберт пек сам, и получались они у него поистине великолепные. Мягкие, пышные, просто таяли во рту. А пока он готовит завтрак, она как раз успеет одеться. В первый же день Ванессе взбрело в голову передать Хуберту слугу. В конце концов, ему он был нужнее, чем кому другому. Однако, тот мягко отверг любезное предложение, объяснив, что домовые не могут использовать человеческую магию, поэтому слуга будет для него совершенно бесполезен. «Спасибо, Хуберт», — поблагодарила она спустя несколько минут, когда поднос с заказом объявился на ее столике. Ради такого пустяка домовой не стал даже делаться видимым. «Проснулась ученица», — без стука вошел Криол. Вот его она неоднократно пыталась приучить стучать, перед тем, как входить. Но он только тупо глядел на нее, не понимая, зачем нужно стучать в собственном доме. «У меня для тебя скромный подарок». Ванесса чуть не подавилась. Настолько неожиданно прозвучали те слова. Однако и обрадовалась. Знак внимания со стороны Криола не мог ей не льстить. «Подарок?» — прохрипела она, кое-как проглотив то, что было во рту. «Какой?» «Для начала возьми обратно свое кольцо», — предложил Криол, протягивая то самое колечко, которое она одолжила ему для ловли Ира. «Убрал ту тварь?» поинтересовалась она, примеряя украшение. «Нет». Ванесса снова чуть не подавилась и начала лихорадочно сдергивать подарок. Как бы ей не нравилось это кольцо, она вовсе не собиралась таскать на пальцы энергетического демона. «Я превратил его в артефакт», — продолжил Криол. «Взгляни, слева на нем появилась небольшая выпуклость. Если нажмешь на нее мякотью большого пальца и мысленно произнесешь «молния», кольцо выстрелит молнией. По-моему, очень полезная штука». «Да уж», задумчиво согласилась Вон, оставив кольцо в покое. Как мне неприятно было носить такое на руке, Одна мысль о том, что теперь она может стрелять молниями из собственного пальца, заставляла ее облизываться от удовольствия. Ванесса с детства обожала комиксы, а в подавляющем большинстве этих книжек главные герои – героические парни с разными сверхспособностями. А теперь и у нее такая появилась. «Это круто! Спасибо! А что еще?» «Еще вот это!» – Креол протянул ее же собственную пудреницу. «Открой!» Ванесса послушно открыла, гадая, в какое супероружие он превратил этот безобидный предмет дамского туалета. Однако внутри не было ничего особенного. «И что дальше?» – несколько разочарованно осведомилась она. «Коснись зеркала и мысленно произнеси мое имя!» Ванесса так и сделала. Ее отражение в крохотном зеркальце заколебалось, покрылось рябью, а потом сменилось изображением Креола. Она перевела взгляд на него, потом снова на зеркальце, снова на него, словно крошечная видеокамера. «Что это такое?» Она уже начала догадываться, но решила удостовериться. «Переговорное зеркало», — растянул губы в улыбке Креол. Голос раздавался одновременно и из его рта, и откуда-то из пудреницы. «Если захочешь сообщить мне что-нибудь, или наоборот, спросить о чем-нибудь. А если с тобой что-нибудь случится, я это тоже почувствую». Ванесса была растрогана. Выходит, он и вправду заботится о ней. «А что еще?» «Все», — возмутился Креол. «Ты что, ученица, думаешь, я эти артефакты рожаю, что ли? Изготовить целых 2 артефакта за один вечер — это и так очень много. Только архимагу под силу такое». «Все, все», — выставил руки вон. «Не психуй, я же просто так спросила». В участке, где служила Ванесса, начальницей была женщина. Предки Флоренс Иович произошли из Одессы, но было это настолько давно, что даже их первоначальная фамилия исказилась до неузнаваемости. «А, вон, как дела?» — любезно приветствовала она Ванессу. «Хорошо отдохнула?» «Да как сказать?» — помялась вон. «Ездила куда-нибудь?» — без особого интереса спросила Флоренс. «В Лэнг и Инкванок», — ответила вон, прежде чем сообразила, что говорит. «Надо же! А это где?» «В Канаде. Лыжный курорт». Тут же нашлась Ванесса. «Ну, не знаю. Мне больше нравятся пляжи. На Гавайях сейчас должно быть очень хорошо. Но ладно, неважно. Я тебя пригласила с новым напарником познакомить. Куда он только подевался?» Флоренс с рассеянным видом открыла ящик стола, словно надеялась отыскать там пропавшего напарника. Постучала пальцами по столешнице, сняла и протерла очки. Неизвестно, что бы она сделала дальше, потому что в дверь тихонько постучали. «А вот как раз и он!» Искренне обрадовалась Флоренс. «Ну, знакомьтесь». Ванесса изучающе оглядела вошедшего парня. Тот, в свою очередь, ее. Ну что ж, образец был не такой уж плохой. Чуть выше среднего роста, рыжеватый, лицо невыразительное, лишен каких-либо отличительных деталей. «Ванесса Ли», — представилась вон. «Для друзей просто вон». «Майкл Шепард Джексон», — отрекомендовался ее новый напарник. «Можно просто Майк. Но лучше просто Шеп. Мне так больше нравится». «А ни с какого боку не родственник», — поспешил сообщить Шеп. «Просто тезки». «Ну что, познакомились?» — скучающе осведомилась Флоренс. «Тогда можете приступать к работе». Когда за ними закрылась дверь, Шеп смущенно признался. «Я в Сан-Франциско только 3-й день вообще-то. Жене предложили новую работу с повышением, вот мы сюда и перебрались. Раньше я в Детройте служил. Недолго, правда, только 1/2. Так что опыта у меня маловато», — честно признался он. «Так ты женат?» — удивилась вон. Ей показалось, что Шеп для этого чересчур молод. «Да всего пару лет», — пожал плечами тот. «А ты давно здесь?» «Я тут родилась». «Черт возьми, это еще что такое?» Последнее восклицание вырвалось у нее потому, что в кармане явно что-то происходило. Там что-то шипело, как разъяренный котенок. Тряслось, хорошо еще, что не царапалось. Это оказалась пудреница, превращенная креолом в видеофон. Ванесса открыла ее, и на гладкой поверхности зеркала обнаружилось его лицо. «Куда ты подевалась?» – недовольно спросил он. «Я уже 10 минут тебя вызываю». «Ух ты!» — восхитился Шеп, заглядывая девушке через плечо. «Классная штучка. Это что, телефон с видеокамерой?» «Примерно. Ты зачем звонишь?» «Просто так. А кто это рядом с тобой?» — прищурился Креол. «Мой напарник. А что, ревнуешь?» — кокетливо стрельнула глазками вон. «Вот еще!» — фыркнул Мак, отключаясь. Ванесса обиженно шмыгнула носом, пряча пудреницу в карман. Добиться теплых слов от Креола по-прежнему было неимоверно сложно. «Это твой...» поискал нужное слово Шеп. «Ну да, что-то в этом роде», — согласилась вон. «Ладно, пошли, покажу наш участок, а потом сделаем пробный выезд». По дороге Ванесса, неловко извинившись, шмыгнула в туалет и немедленно выхватила пудреницу. «Зачем ты звонил?» — прошипела она, как только лицо Креола возникло в зеркале. «Считай, что ни зачем», — обиженно буркнул Мак. Сам Креол для связи не использовал никаких артефактов, а потому его лицо отображалось словно само по себе, как будто он плавал в черноте космоса. «А ты зачем звонишь?» «Спросить, зачем звонил ты?» — растерянно ответила Ванесса. «Тьфу, совсем запутал. Так все-таки». «Я беспокоился», — неохотно проворчал Креол, отводя глаза. «За меня?» — восхитилась Ванесса. «Ой, Креол, как это мило!» «Ничего милого тут нет», — взорвался маг. «Ты моя ученица, я твой учитель. Вот я и беспокоюсь, что тут особенного?» Вон очаровательно улыбнулась. Креол смутился еще сильнее. «Кстати, а почему ты говоришь, звонил?» Он попробовал сменить тему. «Что-то я не вижу никаких колокольчиков». «Да это просто выражение такое», — отмахнулась Вон. «Чем занимаешься?» «Цветы поливаю. Тут рядом твой отец мается. Передать ему что-нибудь?» «Ну, знаешь, позови его, я сама поговорю». «Ученица», — усмехнулся Креол. «Как я его позову, если он не владеет магией? У него-то нет такого артефакта. Я сделал только один. Говорить ты можешь только со мной». «Жалко. Ну ладно, слушай, мне уже надо бежать, я все-таки на службе. И вообще, не нарушай конспирацию. Давай лучше ты будешь звонить, только когда действительно захочешь сказать что-то важное. Окей? Ну и отлично, пока». Креол хотел что-то ответить, но не успел. Ванесса захлопнула крышку. «Эй, Вон, бери третью машину и дуй по этому адресу. У нас убийство!» Весело окликнул ее дежурный. «Ну вот, а я только собралась показать напарнику участок», — разочаровалась Ванесса. «Да ничего страшного, потом посмотрим», — пожал плечами Шеп. «Что, Вон, разленилась?» — хитро прищурился дежурный. «На курортах-то, небось, получше, чем на работе, а? Ну ничего, привыкай, привыкай». Ванесса нехорошо покосилась на него. Этого парня звали Лестер, и она его терпеть не могла. Когда-то он пытался за ней ухаживать, но быстро сообразил, что здесь ему ничего не обломится, и отвязался. Но взаимная неприязнь осталась, хотя обычно они держались в положенных рамках. «Давай сюда!» — вырвала она у Лестера листок с адресом, обдав его на прощание еще одной волной презрения. «Поехали, Шеп!» «Как скажешь!» «Ты босс!» — слабо улыбнулся Шеп. Ванесса умиротворенно вздохнула, снова садясь за руль полицейской машины. Она любила свою «Тойоту», но полицейские машины превосходят эту модель по всем показателям. Жаль, что их нельзя иметь в личной собственности. Минут через 10 они уже были на месте. Убийство произошло в частном доме, в одной из квартир. Там уже вовсю кипела работа. Тело тщательно осматривали, место преступления тоже, эксперт высчитывал время смерти. «Что тут у нас?» – деловито поинтересовалась Ванесса. Шеп, как младший в команде, послушно держался сзади, внимательно осматривая убиенного. «О, Вон вернулась!» – улыбнулся эксперт. «Как отдохнула?» «Ты не отвлекайся, Лукас, выдавай информацию!» «Мужчина, белый, 49 лет», – заученно отбарабанил Лукас. «Имя Карло Тоскини, итальянский эмигрант. Разведен, двое детей живут у матери. Убит выстрелом в грудь. Пуля прошла на вылет, пробито сердце и задето левое легкое. Судя по тому, что в момент выстрела убитый сидел за столом, а преступник, судя по траектории пули, сидел напротив, они были знакомы. Смерть наступила 2 дня назад. Точнее, пока сказать не могу». «Кто обнаружил труп?» «Сестра убитого. Приехала проведать брата, и вот». «Понятно. Подозреваемые?» «Пока никаких версий. Покойный работал менеджером по закупкам в косметической фирме, вел спокойную, размеренную жизнь». «Ясно», — кивнула Ванесса. «Здесь есть ванная?» «Вон там». «Ага. Шеп, подожди здесь, я на минуточку». Ванесса отлично понимала, что просить помощи у Креола было бы с ее стороны верхом наглости. И не по отношению к Креолу, он ей в конце концов порядком задолжал, по отношению к конспирации, соблюдению тайны и все такое, но все равно очень хотелось. Оказавшись в ванной, Ванесса заперлась изнутри и открыла пудреницу. В зеркале нарисовалась недовольная физиономия Креола. Видимо, Вон оторвала его от чего-то важного. «Но...» – недружелюбно осведомился он. Ванесса быстро обрисовала ситуацию. «Идея есть?» «А чего ты от меня хочешь?» – удивился Креол. «Ну, узнать, кто это сделал, естественно. А ты не сможешь его воскресить?» «Когда он умер?» 2 часа назад». «Тогда нет. Мозг уже начал разлагаться. Могу только частично». «Это как?» «Зомби», – коротко пояснил Креол. «Нет уж, спасибо», – ужаснулась Вон. «Только зомби мне здесь и не хватало. Еще предложение». «Принеси мне его голову, ученица», – потребовал Креол. «Я ее живлю, и он сам все расскажет». «Ага, и как ты себе это представляешь?» — окрысилась Вон. «Извините, ребята, мне нужна голова этого парня. Мой знакомый маг хочет узнать имя преступника непосредственно из уст жертвы. Пилу не одолжите?» «Да меня тут же в психушку упрячут». «А у нас всегда так делали, и никто не удивлялся», — буркнул Креол. «Самый надежный способ». «А у нас нет. Еще что-нибудь можешь?» «Ты знаешь его имя?» «Конечно». «Тогда принеси хотя бы пару капель крови или даже волосок. Я вызову его духа», — неохотно предложил Криол. «Но это будет сложнее, чем оживить голову». «Зато мне легче», — вредно улыбнулась Ванесса. «Сколько это займет?» «Если начать готовиться прямо сейчас, минут 25». «Отлично, жди». Ванесса вышла из ванной в превосходном настроении. «Лукас, сделай мне быстренько образец ДНК, а?» — попросила она. «То есть?» — не понял эксперт. «Ну, нацеди немножко крови в пипетку, или как там у вас принято?» — начала раздражаться Вон. «Слушай, я в этой вашей кухне не разбираюсь». «Да пожалуйста, пожалуйста. Только зачем тебе?» «Да так, хочу показать одному парню. Шеп, не возражаешь, если мы на полчасика прокатимся в одно место?» Шеп только развел руками, мол, ради бога, ему-то что. «Эй, Вон, дело на тебе!» — крикнул вдогонку Лукас. «Особенно не затягивай, Иович ждать не любит». «А то и не знаю», — отмахнулась Ванесса. «Лукас, а поспорим, что уже через час мне будет известно, кто его убил?» «Через час?» — не поверил эксперт. «Вон, не заливай. А на что будем спорить?» «На 20 баксов». «Согласен. Засекаю время. Если ровно через час не позвонишь, ты проиграла». Ванесса только усмехнулась. Она уже убедилась, что Криол способен на что угодно, и если он сказал, что сделает, значит сделает. «А куда мы скачем?» — полюбопытствовал Шеп уже в машине. «К одному знакомому. Он специалист по таким делам». «Что-то вроде Нира Вульфа?» — заинтересовался напарник. «Разгадывает преступление, не выходя из дома?» «Да нет, скорее уж вроде Нострадамуса. Ладно, потом расскажу, мы уже приехали». Шеп, как и многие до него, уставился на дом Катценьямера с немым восхищением. Стараниями Ванессы и Хуберта жуткий особняк стал чуть-чуть менее жутким. Но в том-то и проблема, что только чуть-чуть. «О, кто здесь живет?» — восторженно спросил он. «Доктор Франкенштейн?» «Почти», — пробормотала Ванесса. «Знаешь, ты лучше подожди меня возле машины. У этого парня, у него не очень приятный характер». «А он вообще нормальный?» — обеспокоенно уточнил Шеп. «Не сумасшедший?» «Совершенно нормальный», — отрезала Вон. «Жди, я сказала». Шеп пожал плечами и достал сигарету. Курить он начал еще в 4-м классе. Криол встретил Ванессу прямо у входа. Хубаксис, как всегда, сидел у него на плече. «У меня все готово», — не тратя времени на приветствие, сообщил он. «А у тебя?» «Вот», — Вон продемонстрировала пакетик с кровью. «Замечательно», — кивнул Криол, бросив один лишь взгляд на красную жидкость. «Пошли на чердак». Криол уже давно все приготовил к намечающемуся вызову духа. Он начертил на полу небольшой круг ровно такого размера, чтобы внутри мог поместиться человек, а вокруг него 5 символов. 3 волнистых линии, язык пламени, 2 треугольника, один частично закрывает другой, 3 параллельных отрезка и круг сбоку от них, а также 2 звездочки и прямая линия между ними. В центре круга он нарисовал стилизованный человеческий череп. «Как его имя?» — осведомился Криол, встав возле круга. «Карло Тоскини». «Хорошо, смотри, запоминай, ученица». Криол глубоко вздохнул, разведя руки в стороны, а затем сложил их на груди и нараспев произнес. «Я вызываю и заклинаю тебя, дух. Приди и говори со мной. Твоим именем, Карло Тоскини, твоей кровью». Криол выплеснул содержимое пакетика внутрь круга. «Своей властью спирита и некроманта я вызываю и заклинаю тебя, дух». Над рисунком черепа воздух сгустился, а потом в центре круга материализовалась человеческая фигура, полностью прозрачная, но вполне различимая. В чертах лица читалось несомненное сходство с трупом, который Ванесса осматривала всего 30 минут назад. «Что случилось?» — еле слышным шепотом произнес дух. «Что произошло?» «Карло Тоскини?» — Вон осторожно приблизилась. «Офицер Ли, полиция Сан-Франциско, у нас есть к вам несколько вопросов». «Ну ничего себе!» — расхохотался призрак. «Копы совсем распоясались. Уже и после смерти на допросы вызывают». «Это в ваших же интересах!» — поморщилась Ванесса. «В моих интересах?» — удивился призрак. «Да мне теперь все как-то безразлично». «Неужели вам не хочется, чтобы вашего убийцу посадили в тюрьму?» «Да, это было бы неплохо», — задумчиво согласился Тоскини. «Как вы думаете, офицер, сколько ему дадут?» «Сейчас трудно сказать», — уклонилась от ответа Вон. «Так он вам известен?» «Конечно. Это Эйб. Сволочь, я всегда знал, что ему нельзя доверять. Офицер, прошу вас, скажите Дороти, какой он гад. Я просто не могу. Как подумаю, что теперь она достанется ему, так в гробу переворачиваюсь. Кстати, меня скоро похоронят, а то меня не выпускают». «Расскажите поподробнее об убийстве». Ванесса достала диктофон. «Говорите вот сюда». «Не получится». Впервые вмешался в разговор Криол. «С духами эти технические штучки не срабатывают». «Жалко. Тогда просто говорите, я буду записывать». Ванесса спрятала диктофон и достала маленький блокнотик. «Прошу вас». «Начну с самого начала». Шеп по-прежнему скучал возле машины, когда во двор зашел Мао. Он узнал, что поблизости имеется видеопрокат, и решил сходить взять чего-нибудь посмотреть. Сейчас он возвращался, нагруженный видеокассетами. «Здравствуйте, офицер», — слегка поклонился он. «Вы не ко мне?» «Да нет, я просто напарницу сопровождаю», — рассеянно отозвался Шеп. «Ее случайно не Ванесса зовут?» — улыбнулся Мао. «А вы ее знаете?» — удивился Шеп. «Разумеется, знаю. Она моя дочь», — снова улыбнулся Мао. «Вот как? Так это вы здесь живете?» «Нет, я здесь просто в гостях, а живет здесь как раз она». «Разве он вам не говорила?» «Что-то не понимаю», — озадаченно почесал затылки Шеп. «Она сказала, что посоветуется с каким-то экспертом. Это по поводу расследования, понимаете?» «Ах, вот она что», — кивнул Мао. «Видите ли, еще здесь живет некто Креол. Очень надеюсь, что мы будущий зять. Но прошу вас, не говорите вон, что я вам это сказал. И да, вы правы, он эксперт из экспертов. Он все может». Восхищенно покачал головой Мао, со счастливым видом дотрагиваясь до левого глаза. «Привет, пап!» Дверь распахнулась, и Ванесса вышла наружу. Вид у нее был чрезвычайно довольный. «Извини, убегаю. Я буквально на минуточку заскочила. Это мой новый напарник. Шеп, папа!» «Папа, Шеп, или вы уже познакомились?» «Да не успели еще», — замялся Мао. «Молодой человек рассказал мне кое-что о вашем расследовании. Креол сумел помочь?» «А как же?» — усмехнулась Ванесса, доставая сотовый. «Алло, Лукас? Привет. Взгляни на часы. Есть у меня еще время? Здорово. Записывай. Убийцу зовут Абрахам Флетчер. Работает в той же фирме, что и наш клиент. Поссорились из-за женщины, некой Дороти Кларенс. Работает там же. Флетчер решил прибегнуть к радикальным мерам. Готовь деньги!» «И вправду эксперт», — восхищенно покачал головой Шеп.